приметы. Старайся наблюдать различные приметы. Пастух и земледел в младенческие леты, взглянув на небеса, на западную тень, умеют уж предречь и ветер, и ясный день, и майские дожди молодых полей отраду, и мразов ранний хлад опасный винограду. Так, если лебеди на лоне тихих вод, плескаясь вечером, окличут твой приход, или солнце яркое зайдет в печальной тучи, знай, завтра сонных дев разбудит дождь ревучий или бьющий в окна град. А ранний селянин, готовясь уж косить высокий злак долин, услыша бури шум, не выйдет на работу и погрузится вновь в ленивую дремоту.